Глава 2. Я выдохнула с облегчением, когда Итара скрылся за воротами поместья. Собственно, все произошло именно так, как и предполагала. Гордый, как башня храма Плетунье, Сейванан не взял ничего, кроме коня и запаса еды, на дорогу. Чую, тот настоял и Ичига. Братец, когда очень надо, умел быть до безумия убедительным. Настолько убедительным, что и сам верховный шаман Джаргал согласится, что он безгрешная девственница. Жалко, что пользовался этим достаточно редко, а может быть и к счастью. Потому что стоило только Итару уехать, как Ичига медленно повернулся ко мне. И так смотрел, что мне тут же захотелось провалиться под землю. Туда, поближе к озеру и предкам. Если решит убивать, хоть не будет слышно моих воплей. «Дорогая моя сестра», — вкрадчиво начал он. «Змей, натурально змей». «Да, дорогой мой брат», — невинно отозвалась я, на всякий случай отступая с линии прямого удара. «Кто знает, какие методы воспитания он может применить? Ты не хочешь мне ничего рассказать?» Ичига медленно наступал на меня. «Зачем бросать слова на ветер, когда можно судить о человеке по поступкам?» – пробормотала я. «Вот я тебе суд сейчас и устрою, паршивка!» – рявкнул Ичига и кинулся ко мне. Я рванула со ступенек прямо в сад с криком. «Ичига, давай поговорим, как взрослые люди! Я тебе сейчас поговорю! Я больше не буду! Сомневаюсь. Спустя некоторое время после воспитательного процесса я пыталась примоститься на футоне так, чтобы горящий зад не чувствовал себя угнетенным. Братец, Цуми, тебя. Рука оказалась тяжелой. Само собой, никакого серьезного вреда он мне не причинил, но шлепки были увесистыми. Конечно, я могла удрать, но прекрасно понимала, что виновата. И лучше пусть Ичига выпустит пар и благословит меня на очередное сумасбродство, чем будет таить злость. Дальше все закрутилось с бешеной скоростью. Мы составили прошение императору на уничтожение шахт с Цуми. Уничтожением займемся сами, главное, чтобы было добро сверху. Поначалу я сидела рядом, старательно вникала, чтобы хоть как-то отвлечься от жжения в пятой точке, но потом Айдзи и Ичига отпустили меня. Последний явно сжалился. Наследник наследником, а сердце не камень. Ну, или просто решил, что могу и там внести какое-то предложение, от которого потом нельзя будет, нет, не отказаться, а откупиться. Харука словно чувствовала, что я освободилась, поэтому вместе со мной пошла проведывать Шичира. Заодно повторила историю исчезновения Коджи. Он просто уехал, Аска, никого не предупредил и ничего никому не сказал. «Козел!» – пробормотала я. «А с виду такой приличный мужчина!» Харука ничего не сказала, но по лицу было видно, согласно с моими словами. «Нет, я понимала, что есть какая-то причина, потому что еще ни разу учитель не дал повода в себе усомниться. Но все же можно было поступить как-то иначе, хоть бы записку оставил». «Как думаешь, это личное дело?» – вдруг спросила Харука. Я остановилась и нахмурилась, глядя на выложенную маленькими камушками дорожку. Об этом я как-то не размышляла. Все наивно полагала, что его исчезновение связано с моей прогулкой за врата. Подумалось, что Коджи каким-то образом почувствовал, что тут будет Эйтаро, поэтому решил уйти. «Не знаю, подождем возвращения». «А вдруг он не вернется?» – озвучила она мои глубоко спрятанные страхи. «Вернется. У него контракт и связь со мной как с ученицей». Жаль, что мой голос звучал куда увереннее, чем все это ощущалось на самом деле. Теперь большой вопрос, осталась ли у нас какая-то шаманская привязка. ведь Эйтаро и его сила. Я не была уверена, что он ее вернул, но однозначно сумел воспользоваться. Значит, могли начаться изменения с Рёку Кодзи. Я поморщилась, а еще с директором Тэцуей. Преследуемая совсем невеселыми мыслями, я зашла в комнату Шичира. Здесь пахло настоями и травами. Лекарь недавно ушел, сообщив, что пациент спит, но я все же уговорила разрешить мне взглянуть хоть одним глазком. Сейчас Шичира выглядел получше, чем в плену у Цутигума, но все же до нормального состояния еще шагать и шагать. До ужаса бледный, чернота под глазами, раны на шее, руках, плечах. Я сделала глубокий вдох. Да что там, по всему телу. Рядом с ним на полочке оставили сушеные травы. Они наполняют воздух особым запахом, хорошо для легких. Я закусила нижнюю губу. Подойти? Нет, не стоит. Лучше не тревожить сон, он тоже лекарство. Но все же приподняла руку, начертила кандзи здоровья и легким движением отправила к Шичиру. Кандзи медленно поплыл по воздуху к шаману. Чем Цуми не шутит? Попробуем направлять энергию не только в разрушительных, но и мирных целях. После чего я вышла из комнаты к оставшейся ожидать меня Харуки. Рядом с подругой стояла Изуми. Обе настороженно смотрели на меня. «Как он?» – тихо спросила Харука. «Будем верить, что скоро станет лучше», – придав бодрости голосу, ответила я. Изуми молча кивнула. «Кстати, вот уверена, что она посещает брата, наплевав на все запреты. Просто делает это очень грамотно, поэтому никто не может поймать. И не станет ловить, честно говоря». «Так, девицы-красавицы», – задумчиво произнесла я. «А не выехать ли нам в город?» «В город?» – изумилась Харука. «Зачем?» Кисараджу, край гроз. Конечно, Ичига был против. Еще все не успокоились после произошедшего, как мне подавай новых развлечений. Но стоило только сказать, что именно я хочу, как он серьезно задумался. «Думаешь, получится?» «Не попробуем, не узнаем», – пожала плечами я. «Понимаю, что интуиция вещь ненадежная, но тебе не кажется, что сейчас нужно попробовать?» Ичига потарабанил пальцами по крышке стола. «Ты втравливаешь меня в очередную авантюру!» «Ни капли, это мирная вылазка!» Ичига скептически приподнял бровь. Я невинно захлопала ресницами. Ничего такого, правда-правда. В итоге сейчас я, Изуми и Харука сидели в кофейне господина Имаи и наслаждались напитками и десертами. Харука сразу сморщила нос, выбрав чай. Изуми с интересом попробовала кофе, а я откровенно наслаждалась вкусом и ароматом. Как ни странно, но я действительно не планировала никуда влезать. Мне нужен только разговор с одним человеком, вот и все. А еще развеяться. Все же бои с Цутигума и прочей гадостью очень сильно влияют на душевное состояние. Если не сходишь развеяться, пиши пропало. Поначалу Ичига был против выезда Изуми, но я воззвала к здравому смыслу. Она не может прятаться в поместье всю жизнь. К тому же тут я, Харука, и трое бравых ребят, которых нам выделили в охрану. Даже если появится на нашем пути Даон Кэю, вряд ли он кинется на Изуми. Можно плести интриги в отдаленном уголке вроде деревни шаманов ночи, но вот на виду у всего честного народа Кисараджу, да возле наследницы клана, это однозначно плохой вариант. Я сделала глоток и прикрыла глаза. О да, это прекрасно. Все, в этот раз не уйду, если не выпрошу у господина Имаи хоть мешочек кофейных зерен. Плевать, сколько ше он запросит. Я не трачу деньги на побрякушки и наряды, поэтому имею право. «Аска, а ты уверена, что он явится навстречу?» — спросила Изуми с интересом, осматриваясь по сторонам. «Вполне», — кивнула я, «ибо мне пришел положительный ответ по кристаллу. Значит, есть смысл подождать». «Как вам наши десерты?» — послышался голос хозяина заведения. Приятный, немного полноватый мужчина, перешагнувший 40-летний рубеж, с улыбкой смотрел на нас. «Все чудесно, господин Имаи», — кивнула я. «Если вы не заняты, я бы хотела переговорить после встречи». По лицу Имаи было не понять, удивился или нет. Только чуть поклонился, улыбнулся снова и, прежде чем отойти, сказал: «Для меня это будет честью, госпожа Шингай». Тот, кого мы ждали, появился спустя 10 минут. Темно-зеленые одежды, узор по подолу и рукавам в виде переплетающихся змей, высокие сандалии. На голове причудливый зелено-оранжевый тюрбан, скрученный из жгутов. Через плечо полотняная сумка, расшитая вручную. На пальцах надеты массивные кольца, на запястьях позванивают металлические браслеты. Смуглая кожа, белозубая улыбка и все те же черные глаза, глядя в которые, попадаешь в бездну Йоми. «Да будут ваши дни долгими, брат Гу», — произнесла я. «И твои, маленькая сестра», — ответил он, усаживаясь напротив. «Мой бог сказал, что ты хочешь со мной встретиться». «А мне думалось, что это кристалл с моим сообщением», — проворчала я. «Одно другому не мешает», — не смутился он. Изуми во все глаза рассматривала жреца Ашаршу. Харука его в таком виде уже встречала, поэтому реагировала спокойно. Да, в храме он был тоже не в рубище, но все же одно дело брат Гу в своей среде, где все так выглядят, и другое среди обычных горожан. «Я вижу, тебя коснулось благословение Ашаршу», вдруг произнес он, взяв принесенную чашечку с кофе и глядя прямо мне в глаза. И в первый раз за долгое время я растерялась, по-настоящему. «Благословение?» На губах брата Гу появилась неуловимая улыбка. «Вспомни, маленькая сестра, когда вы виделись в последний раз?» «Не то чтобы виделись, уж скорее я таращилась на башню храма Ашаршу за вратами. Мы...» Брат Гу чуть склонил голову, теперь пряча лукавые смешинки в глазах. «Я вижу, ты все поняла, маленькая сестра. Откуда вы знаете, что это было благословение?» Снова загадочная улыбка. «Брат Гу!» «Все боги разные, Аска», — произнес он, щелкая пальцами так, что массивные кольца задели друг друга, и подавальщик, проходивший мимо, тут же побежал за новым кофе. «Не все говорят прямо. Одна любит плести кружево слов, второй насмехаться, третий молчать. А Ашаршу?» «Ашаршу не говорит прямо, он просто дает. И уже зависит от ума его избранника, сумеет он использовать божественный дар или нет». «То есть непрозрачный намек, что я тупая. Спасибо, дорогой, запомнила». Стараясь не пыхтеть, как оставленный на горячих камнях чайник, я тоже щелкнула пальцами. Вышло не так впечатляюще, как у брата Гу. Надо будет специально надевать побольше побрякушек, когда стану сюда приходить, а то как-то не солидно. «Хорошо, и что вы мне посоветуете? Как понять, что именно мне дали?» Брат Гу аккуратно оторвал лепесток засахаренного цветка будлука. «Действовать, маленькая сестра. Просто начни действовать, воплощая в жизнь то, о чем давно мечтаешь». Я замерла, не смея дышать. «Это он о чем сейчас? Отвадить от наших земель Юичи? Стать шаманкой клана? Разобраться, кто я на самом деле?» Брат Гу достал из сумки свиток и положил на стол. «В твоей голове сотня дорог, маленькая сестра, но ступить можно только на одну. А это поможет тебе выбрать правильный путь».